Роберт Ладлэм. Бумага Мэтлока. Роман. Перевод с английского. Журнал «Иностранная литература», 1985 год, номера 1, 2. Роберт Ладлэм родился в 1927 году. Американский писатель. Автор романов «Наследство Скарлатти», 1971, «Уик энд Остермана», 1972, «Близнецы-соперники», 1976, «Ковенант Холкрофта», 1978, «Операция активания», 1984 годы. На русский язык переведен его роман «Рукопись Ченселора». Предлагаемый вниманию читателей роман «Бумага Мэтлока» был издан в 1973 году. Имя Роберта Ладлэма я узнал, впервые прочитав его роман «Бумага Мэтлока», и рад тому, что познакомился с этим американским писателем. Перевел этот роман Михаил Брук, которого я знаю более 20 лет, с тех еще пор, когда он и его коллеги выполнили русский перевод «Праздника, который всегда с тобой» Хемингуэя. Потом он переводил книги Меллера, Видала, Стоуна и других американских авторов. Это ли нереальный вклад в выполнение Хельсинкских соглашений, которым не грех бы почаще обращаться тем издателям и литераторам на Западе, кто по невежеству или по злобе игнорирует богатейшую многонациональную литературу моей родины. Тот, кто станет искать в романе Ладлэма, предлагаемом иностранной литературой, акварельно выписанные пейзажи или необыкновенные характеры, будет разочарован. Он написал детектив, который сделан по законам жанра. Порядочный человек борется против организованной банды, будь то мафия, группа правительственных чиновников или сообщество маньяков, борется в одиночку на последнем напряжении сил до конца. Конечно же, дотошный литературный критик легко заметит швы в повествовании, грубые стыки правды и жанрового приема, некоторую заданность логического посыла и скороговорку там, где требуются аккуратные полутона. Все это бесспорно есть в романе, но если судить его только по этим параметрам, то критик рискует не заметить главное – пульсирующую, кровоточащую достоверность. А что может быть важнее в литературе, чем жизнь, написанная такой, какая она есть? Сюжет романа прост. Агенты Министерства юстиции США привлекают преподавателей Джеймса Барбур Мэтлока, 33 лет от роду, кончившего престижный Амхерст, прошедшего Вьетнам, к своей работе по выявлению сети торговли наркотиками, которые распространяются в том самом Карлайлском университете, где преподает ныне Мэтлок. Почему они привлекают к этой работе именно его, как он оказывается один на один с организованной бандой во главе с неким Нимродом, отчего Министерство юстиции, наблюдая за кровавой схваткой одиночки с могучим подпольем, не приходит ему на помощь в критические минуты? Ответы на эти вопросы и составляют суть романа. Есть книги, которые боятся пересказа. Он убивает читательский интерес, и я согласен с тем утверждением, что литература может быть разной, только она не имеет права быть скучной. Детективный, если угодно, исследовательский роман Ладлэма пересказа не боится, от того, что он необыкновенно насыщен информацией, причем информацией социальной. Я уже писал как-то, что группа польских математиков поставила любопытный эксперимент, рассчитала на электронно-вычислительной машине количество информации, содержащейся в некоторых литературных произведениях разных писателей мира. Первое место занял Пушкин, строка из его «Каменного гостя», которая звучит, казалось бы, архипросто. «Ах, наконец достигли мы ворот Мадрида». Однако при рассмотрении беспристрастном, то есть ЭВМовском, а не критическом, получается, что каждое слово несет в себе определенное содержание. «Ах», выражение степени усталости. «Наконец», протяженность действия во времени, достигли его завершения, ворот, деталь, характеризующая Средневековье, Мадрид, столица Испании. Просчитанное же на ЭВМ стихотворение весьма известного современного поэта набрало всего 2% информативности. Не делая никаких сопоставлений, скажу. Когда я читал Ладлама, меня не покидала уверенность в том, что страшная тема наркомании знакома ему не понаслышке. Где он прикоснулся к этой теме? Почему? Как? Такого рода вопросы, видимо, бестактно задавать американскому коллеге. Сочтет нужным, сам расскажет в интервью, рассказать ему есть что, ибо роман построен на реальных фактах, это бесспорно. Впервые проблемой торговли наркотиками я занялся в Испании еще в 71 году. Потом мне приходилось бывать именно в связи с работой над этой темой и в Сицилии, и в Далласе, где Руби в своей карусели грешил контактами с торговцами белой смертью, и в Западном Берлине, и в Гамбурге. Помню, как уполномоченный Сената Западного Берлина по борьбе с наркотиками Вольфганг Хекман сказал мне: «Даже если половина жителей нашего города станут полицейскими, все равно торговля героином будет продолжаться, поскольку не решено главное – социальная проблема, порождающая наркоманию». Именно он сказал мне, что торговцы белой смертью, ударившие в первую очередь по молодежи и имевшие свои опорные базы практически во всех учебных заведениях, выдвинули лозунг «Гашиш расширяет мировоззрение. Изменим с помощью гашиша общество и разобьем собачьи головы империалистам и ревизионистам». В Западном Берлине мне говорили, что Гонконг, как начало-начал этого страшного бизнеса, был той точкой, где давно и накрепко завязались отношения между Центральным разведывательным управлением США и китайскими секретными службами, между теми, кто выдвигал политические лозунги, и теми, кто переводил на свои счета в швейцарских банках баснословные суммы. Ганс Грессман, начальник группы по борьбе с наркоманией в гамбургской уголовной полиции, объяснил мне, как говорится, на пальцах, что такое героиновый бизнес. В Гамбурге 1306 только зарегистрированных наркоманов. На самом деле их гораздо больше. Одна инъекция стоит 50-70 марок. Какие цены сейчас, не знаю. Разговор происходил 4 года назад. Героиновая биржа живет по законам валютной или хлебной. Цены скачут ежечасно. Если грубо округлить, то одному лишь Гамбургу необходимо около 200 килограммов героина в год, следовательно, вольный город готов уплатить производителям белой смерти не менее 200 миллионов марок. А Нюрнберг, Мюнхен, Кёльн, а те города, где размещены американские воинские соединения, сотни миллионов долларов, какое-то миллиарды завязаны в этом страшном бизнесе, который делает человека животным, готовым на все. Я помню Гринвич-Виллидж 68 года, рассвет движения несчастных хиппи, их лозунг «Люби, а не воюй». Да, это было бегство от буржуазного истеблишмента, от разврата и тотальной лжи, царствующей в домах тех, кто каждое воскресенье терпеливо отсиживает утреннюю службу в церкви. Да, это было бегство от ужаса и позора вьетнамской бойни, развязанной самозванными родителями за демократию и справедливость. Да, это было бегство от безнадежности. Да, это был бунт, Но это был бунт слепых и бессильных мальчиков и девочек, с руками, как плети, и сколотыми героином, с пустыми, но в то же время лихорадочно блестевшими глазами, которые видели не мир, каков он есть, но мираж, зыбкий, постоянно меняющийся, призрачный. Я помню Сан-Франциско 75-го года. Хиппи кончились, приближалась пора панков и еще чего-то столь же разобщенного, исколотого, бессильного, зверского, а потому податливого на тот именно лозунг, который выгоден властям придержащим. Бунтуйте себе на здоровье, против чего угодно бунтуйте, но упаси Бог тронуть систему. Я видел 12-летних проституток на Бэби-Штрих в Западном Берлине, видел их трупы в общественном туалете метро ЦОО, вспыхнут блицы репортеров, проводят полицейские машины, разойдется толпа, и новые девочки-подростки несут в зажатом бессильном кулачке марки тому, кто вколет за это героин. Ладлам берет американский университет, вполне респектабельный, там готовят будущее Америки. Он рассказывает про то, как люди, прикрывающиеся лозунгами общественного блага, руководствуются на деле вполне прагматичным интересом и губят поколения. Он делает это как обличитель. И еще. В том, что в лучших американских детективах действует одиночка, человек заранее обреченный, есть фактор социальный. Это отнюдь не прием писателя, который намеренно ставит своего героя в исключительное положение, дабы вызвать к нему сочувствие. Действительно, читатель всегда на стороне того, кому трудно, кто подвергается опасности. Практика жизни в Соединенных Штатах такова, и это Ледлам показывает точно и безжалостно, что человек просто-таки не может никому довериться, ибо он ощущает вокруг себя продажность и предательство. Он может надеяться только на себя самого. Идти за помощью некуда и некому. Постучишься в дом человека, которому испытываешь симпатию, откроешься ему, а он в банде. Он враг твой, враг не на жизнь, но на смерть. Подкупают полицию, ликвидируют честных детективов, гонят на панель студенток, продают товар, от которого гибнут мальчишки с первых курсов, убивают старых профессоров. Таков мир Ладлама. И в этом нет злопыхательства, но есть боль за свою страну. Повторю, у меня есть свои чисто профессиональные претензии к роману, кое-где облегчены и слабо мотивированы сюжетные линии. Трагедия любимой женщины главного героя написана чисто по-американски для кинематографа. Поможет режиссер, оператор, актриса, сработает стереотип представлений, созданных Голливудом, не тем, понятно, которую мы любим, не Голливудом Поллока и Креймера, но коммерческой безвкусицей, оболванивающей мысли и души зрителей. Вывезет второй план, поможет принадлежность традициям, увы, как часто несут на себе печать ужасы и бездуховности иные традиции, которые многие чатся выдать за истину в последней инстанции. Спасет динамизм сюжета и достоверность социального конфликта. Нет, не спасет, а наоборот сделает тот или иной просчет еще более явным. Путана линия, связанная с черными бунтарями. Ладлам и здесь верен штампу, он не вгрызается в проблему, он пишет так, чтобы было понятно самой широкой американской аудитории. Понятно, то есть привычно. Однако же смысл литературы состоит в том, чтобы избегать штампов, ломать традиционные стереотипы, а уж коли берешь такие больные темы, как царствующий в стране расизм, как трагедия Черной Америки, то здесь надо быть по-настоящему доказательным и твердым в позиции. Тем не менее, наш читатель, весьма подготовленный и компетентный, без труда отделит злаки от плевел, и главное, что он вынесет после прочтения этой книги, я совершенно в этом убежден, будет ощущение гнева против тех, кого изобличает Ладлам. Романом «Бумага Мэтлока» писатель высказал немало горьких истин о системе, которая весьма привержена высоким фразам о демократии и справедливости, но каждодневная практика которой входит в разительное противоречие с ними, ибо торгующие процветают в храме под охраной тех, кто должен был бы их из этого храма изгнать. Юлиан Семенов.